боялись, что она задохнется, и хотелось убежать от этих мертвенно-бледных погребальных лиц. Какое отношение имеют они все к ней или к Бену? Ей вспомнилось, что Джо рассказывал ей, как на заре христианства люди на похоронах одевались в белые одежды и предавались радости. Рут. Артур Брайс взял ее руку, потом неловко отпустил. Шея у него стала красной, и вены вздулись над белым воротничком. Быть может, он не испытывал к ней неприязни. Быть может, если бы не женская половина семьи, он мог бы стать ей другом. Но он присоединился к ним. Дора и Элис знали свое дело. А кто все эти люди? Они выглядели странно. Все на одно лицо. Вероятно, это дяди, тетки и кузины Брайсов. Никто из них не был с ней в родстве. Одни вскидывали на нее глаза и тут же отводили взгляд. Другие упорно глядели на нее с хмурым видом. Она думала: «Вы все слышали обо мне и верили тому, что слышали. А уж чего-чего только не говорили вам обо мне». «Где Джо? Хоть бы появился Джо!» Никогда еще не чувствовала она себя такой одинокой, такой отчужденной от всех. И ей оставалось только рассчитывать на свою гордость и мужество. «Ты верно хочешь подняться наверх?» Артур Брайс стоял у подножья лестницы, и в первые минуты она ничего не поняла. А когда смысл его слов дошел до ее сознания, она попятилась, комната поплыла у нее перед глазами и в ушах зазвенела. «О, нет!» — сказала она. «Нет!» Дора Брайс подняла голову. «Ты не хочешь отдать ему последний долг? Ты не хочешь даже проститься с ним?» «Не надо бояться. Я поднимусь с тобой, детка!» Артур Брайс оттянул воротничок. «Он выглядит так!» «Нет!» Она увидела выражение лица Элис, вспомнила, что-то сказала ей прошлой ночью. «Ты бесчувственная, не можешь даже плакать». Но она не могла заставить себя подняться наверх, увидеть его тело, лежащее в гробу, который скоро будет заколочен навек. Это было выше ее сил. И какое это имело значение теперь? Она окинула взглядом комнату. «Значит, все они уже побывали там, наверху?» «Да». Ей представилась длинная вереница черных фигур, взбирающихся на лестницу и заглядывающих в гроб, где лежит Бен. «Бен, как они могут? Как это возможно, что столько людей смотрели на него, касались его мертвого, а она нет?» «Но так даже лучше», — она думала, — «Бен не принадлежит им. Когда я в последний раз видела его, он был жив». Он удалялся по тропинке ранним утром одного из самых обычных дней, и мы оба были счастливы. И это я и сохранил в памяти, и не хочу, чтобы мертвая маска заслонила от меня этот его облик. Дора Брайс что-то говорила, но голова ее была опущена, слезы мешали ей говорить, и слова звучали невнятно. «Мы приготовили для тебя постель на сегодняшнюю ночь». «Нет, я вернусь домой». «Туда, к себе наверх? Ты хочешь быть там одна в сегодняшнюю ночь?» «О, Господи Боже, все, похоже, начинается сначала. Ей захотелось крикнуть им: «Оставьте меня в покое! Оставьте меня в покое!» «Для тебя будет лучше побыть хотя бы разок с нами. Такой день, как сегодня. Зачем? Хотя бы это-то ты можешь сделать?» Голос Элис прозвучал громко на всю комнату, ясный и равнодушный. «Зачем? Какое это может иметь значение для них, если она проведет под их кровом сегодняшнюю ночь? Почему, если она сегодня вернется к себе, в свой дом, это будет нехорошо, неуважительно с ее стороны?» Больше ничего не было сказано, ибо тут послышался шум шагов, Люди в черных сюртуках стали один за другим появляться на пороге и, проходя мимо Рут, подниматься по лестнице.